публикой и семьей в одном лице, но господину Стейнеру было явно неловко от того, что порядки, которые он терпел в уединении без свидетелей, видят посторонние. При своем маленьком росте слуга обладал недюжиной силой. Он уносил в кухню огромные стопки тарелок и блюд, ни разу ничего не уронив, да еще под мышкой ухитрялся зажать пустую бутылку. Мне было не по себе, когда он сновал вокруг нас, согнувшись чуть ли не пополам, как лакей из комедии, и я злился, не понимая, что же это за человек. У меня разыгрался такой аппетит, что я предавался обжорству, не зная удержу, и только к концу десерта заскучал. Ужин не развязал мне язык, наоборот, он у меня стал слегка заплетаться. Я ел слишком быстро и теперь чувствовал себя отяжелевшим. Мне хотелось, чтобы моя заботливая подруга помассировала мне живот, помогла переварить обильную трапезу. Я ерзал на стуле, не зная, что сказать, кроме «да» и «нет». Зато Элен успешно поддерживала разговор за двоих, и наш хозяин, радуясь, что нашел собеседницу, не скупился на комплименты. Меня он почти не замечал. Она всецело завладела его вниманием. Адвокат, парижанин, он терпеть не мог столицу и бывал там только, когда от того требовали дела чрезвычайной важности. Он любил природу, находил здесь, высоко в горах, радости для души и тела, очищался, его слова, от мерзостей земных в этом орлином гнезде. Жил он с супругой. Преподавательницей философии, сказал, что сейчас она в отъезде, должна со дня на день вернуться из Лиона, если дороги позволят. По некоторым едва уловимым мелочам я догадывался, что Стейнер очень хочет понравиться моей Элен. Он блистал красноречием, изощрялся в остроумии. Элен не оставалась в долгу и хохотала вовсю. Однако я чувствовал, что за веселыми шутками нашего гостеприимного хозяина кроется печаль. Всякий раз, когда Элен смеялась, а именно тогда она бывала неотразимо хороша, ни в ком больше я не встречал такого дивного сплава грации и непринужденности. Так вот, от ее смеха Стейнер мрачнел, даже, кажется, морщился. И тогда я понимал, он растерян, он пасует перед разделявшей их пропастью лет. В какой-то момент он даже сказал ей: «Вы нарочно явились ко мне, чтобы напомнить старику, удалившемуся от света, как много он потерял». Меня эти слова огорошили, а Элен не давала ему роздыха, отчаянно кокетничала, добивалась, чтобы он открыл ей душу. «Вы жили в такое удивительное время. Расскажите же мне». Стейнер не заставил себя долго просить. В мае 68-го он оказался в рядах троцкистов, случайно право, и с тех пор сохранил стойкое отвращение ко всякой несправедливости. Затем он увлекся американской контркультурой, много странствовал по свету, в том числе посетил священный треугольник Гоа, Ивиса, Бали. Он сделал головокружительную карьеру на руинах идеалов, о которых и теперь вспоминал с нежностью. Сказал нам даже, что подумывает съездить в Индию еще раз, причем так же, как ездил в молодости. Элен пришла в восторг. Как это увлекательно! Но почему я опоздала родиться на 30 лет? Помилуйте. Вы просто не цените своего счастья видеть мир свежим взглядом, создавать его заново, открывая впервые. Молодые любят миражи. Что ж, они правы. К моему недоумению, Элен на левых просто молилась. Мне это казалось глупостью, тем более при ее положении. Лично я никогда не выносил горлопанов того времени. Они стыдят вас, если вы не разделяли их иллюзии, и еще пуще стыдят, если вы их не утратили. Сегодня, как и вчера, им нужно одно — сохранить за собой власть, не допустить к ней следующие поколения. Впрочем, кипятился я зря. Стейнер и не думал набивать себе цену. Он лишь предавался ностальгии, вспоминая о былых победах. Он легко признавал свои слабости и просчеты, будто хотел сказать: «Теперь ваша очередь, прошу». Действительно, все мы цивилизованные люди, и нечего лезть в бутылку. Под конец ужина наш хозяин, побагровевший от вина и тепла, мимоходом задал и мне 2-3 вопроса, кто я, чем занимаюсь, но с таким рассеянным видом, что я отвечал односложно, боясь наскучить ему. Он спросил, как мы с Элен познакомились, а я наспех сочинил какую-то сказку. Он улыбнулся, лукаво подмигнул и долго, слишком долго смотрел то на нее, то на меня, как бы пытаясь понять, что нас могло связывать. Меня это задело. Он что, считает меня не парой такой женщине, как она? Или угадал во мне Альфонса? Я разозлился и больше в разговоре не участвовал. Глаза закрывались, и я с трудом сдерживал зевоту, а те двое разглагольствовали без умолку. Казалось, все имена, которыми они сыпали, все темы, которых касались, нужны были только для того, чтобы ответить на один единственный вопрос — из одного ли мы мира? Элен платила болтовней за ужин. Откровенничал так запросто, что я только диву давался. Она была великолепна, настоящая королева, а я чувствовал себя ее холопом, желторотым пажом. Она говорила возбужденно, взахлеб, а господин Стейнер гудел, как майский жук, неспешно и негромко. Сквозь дремоту мне казалось, будто я оставил где-то включенным радио, но откуда доносится этот мерный гул, никак не мог определить. По мере того, как проходили часы, лицо хозяина как-то отяжелело, глаза потускнели, даже волосы слиплись. Куда девался фотоватый искатель приключений начала вечера? Передо мной был пожилой господин, распустивший хвост перед девицей. После ужина мы с наслаждением развалились в глубоких креслах. Хозяин дома ворошил поленья в камине и продолжал свой монолог, разгребая кочергой рдеющие уголья. Я представлял себе, как должно быть глубоко проминается супружеское ложе под его грузным телом. Говорил он все более невнятно и теперь напоминал мне старого индийского вождя, совершающего тайный обряд у огня. Он колдовал, не обращая внимания на буран, по-прежнему бушевавший за окнами. Раймон же, убрав со стола и подав нам горячительные напитки, Элен трижды подливала себе арбуазской виноградной водки, уселся у ног Жерома с подносом на коленях и принялся за яйцо всмятку, обмакивая в него длинные ломтики хлеба с маслом. Бедняга был безобразен да нельзя, но мне вдруг пришла смешная мысль, что будь он животным, я счел бы его даже симпатичным. С застывшей на губах готовностью к улыбке он жадно ловил каждое слово своего хозяина, ожидал приказания, чтобы вмиг ожить. Он ел, наполовину смежив веки, точно ящер, всем своим видом показывая, что не слушает нас, как будто из-за толстой кожи или подчиненного положения был не способен к общению с окружающими. Элен он пожирал глазами, но искоса, будто боялся обжечься. Если же она вдруг случайно останавливала на нем взгляд, его красное лицо становилось пунцовым. Собрав хлебом весь желток, ел он опрятно, не ронял вокруг капель и крошек, он выскреб остатки белка, ловко разбил ложечкой скорлупу и истолок ее в порошок на дне рюмочки. Потом как-то незаметно и особенно не стесняясь положил голову на колени хозяину, но не дать не взять верная псина Сен-Бернар. Тот попытался было его отстранить, но куда там, это была его прерогатива, он был в своем праве. Живя в затворничестве, господина слуга, связанные нерасторжимыми узами, преодолели разницу в социальном статусе. В этой допотопной парочке, уединившейся в тепле и холле, высоко в горах, было что-то смешное и трогательное одновременно. Интересно, — подумалось мне, — а как на это смотрит законная супруга? Мы выпили по последней и сам, наконец, подал знак отправляться на боковую, пожелав нам доброй ночи. Он обещал утром отбуксировать нашу машину и, если потребуется, послать за механиком. Нас слегка развезло, и мы пребывали в блаженном состоянии, среднем между усталостью и опьянением. Коротышка проводил нас в спальню по замысловатому лабиринту коридоров. Без него мы бы там заблудились. Мы шли мимо множества дверей, расписанных цветочным и звериным орнаментом. Нас разместили наверху. Дом был двухэтажный, в прекрасной комнате, обшитой светлым деревом, с кроватью в алькове, задернутым занавесями. Подушки были набиты нежнейшим пухом, наволочки с вышивкой. Две грелки, спрятанные под пухлыми, как брюшко, перинами, уже согрели простыни. На полу стояли меховые тапочки, большая пара и маленькая. Элен от всех этих знаков внимания пришла в восторг и удивилась, откуда они смогли хотя бы приблизительно узнать наши размеры. Окна с двойными рамами были закрыты окованными железом ставнями. От большой облицованной синим кафелем голландской дровяной печи исходило восхитительное тепло. А уж ванная комната была просто мечта. Ванна походила на маленький бассейн, хромированные краны сияли, натертый пол блестел и приятно пах воском. Да, эти люди умели жить. Даже в дорогом отеле мы бы не получили такой отменной комнаты. Как я и опасался, Элен была чересчур возбуждена. Наши приключения и цветистые комплименты Стейнера раззадорили ее. Едва закрылась за Раймоном дверь, как она прижалась ко мне, будто в томном танце, стараясь поймать мои губы. Ну, вечная история. Я шарахался от ее авансов, пугаясь их, и недоумевал, почему столь утонченное существо позволяет себе так распускаться. Она подтолкнула меня к кровати и опрокинула навзничь на перину. «Элен, не сходи с ума, только не здесь, нас же услышат». Довод был неудачный, ведь именно перспектива быть подслушанной или даже застигнутой посторонними возбуждала ее. Тогда я предпринял отвлекающий маневр. Ты не находишь, что я неважно выгляжу? По-моему, я постарел. Да, ужасно. Я просто не решался тебе сказать, поцелуй меня скорее, а то еще подумают, что ты мой папа. Рука ее скользнула вниз по моим брюкам. О, я вижу, папочка у нас еще слаб. Но это было сильнее меня. Всей душой я отвергал саму мысль о совокуплении, но моя плоть неизменно голосовала «за». Я попробовал обуздать эрекцию, мысленно переводя швейцарские франки во французские и затем в доллары. Элен в постели бывала то хищницей, то голубкой. В первом случае царапалась и кусалась, во втором была приторно-томной и медлительной. В ту ночь... В ней взыграла страсть. Она забилась в долгом, как церковная проповедь, оргазме, корчилась на подушке, словно платила своим исступлением нашему престарелому Казанове за гостеприимство. Не будь наслаждение у мужчины так очевидно, я бы симулировал его, лишь бы избежать. Потом я смотрел на капельки своего семени, стекавшие по ногам Элен, на исторгнутую мною молочно-белую влагу, мою силу и молодость, растраченные впустую, и гнев обуял меня. Из-за нее я скоро превращусь в развалину. Едва успев утолить свою похоть, моя милая вскочила и совершенно голая посреди жарко натопленной комнаты принялась высмеивать хозяев. Тайком от всех она записала все наши разговоры на диктофон и теперь дала мне прослушать пленку, покатываясь от хохота. Она сыграла ужин в лицах, изобразила, как Стейнер распустивший слюни дедок. Копошился под столом в своей ширинке, распространяясь о Востоке, как Раймон, карлик-недоносок, стучал по яйцу —